Поздравляем всех с причастием святых, животворящих, страшных христовых тайн. С праздником великим нашей Церкви, которым завершается наше стояние, покаянное и молитвенное, первых дней Великого Поста, вчерашняя исповедь, когда мы лицом к лицу перед Богом живым предстояли каждый из нас, приходили к Нему, к Тому, кому мы исполнены всегда полного доверия и о ком мы знаем, что Он никогда нас не отринет. Тот, кто, будучи Богом, за пределами всех наших страданий и смерти человеческой, Богом привечным, стал человеком, чтобы взять на себя человеческую судьбу и отдать жизнь свою за нас. Его жизнь, его смерть для нас доказательство, свидетельство, что мы Богом любимы, что Он пришел не для того, чтобы судить нас, а для того, чтобы спасти нас, чтобы дать нам исцеление и утешение, и дать нам силы для того, чтобы мы достигли той цели, ради которой дана нам наша земная жизнь. Таков наш Бог, Христос, и это слава Божественной Литургии, которую мир не может вместить, перед которой трепещут все ангельские силы, заполняет сегодня православные храмы. В какой мере, в какой степени коснулась нас с вами сегодня эта слава Божия? Одну женщину простую, бабушку, когда она выходила из храма со счастливым лицом, спросили, в чем причина ее этого счастья. И она сказала, что я всегда знаю, что есть Бог. И Он снова и снова напоминает мне, как Он любит меня, и как Он близок к человеку, и как Он не оставляет никого из людей. И она сказала, что я хотела бы быть всегда там, где совершается это чудо общения, причастия со Христом. Она не знала, наверное, что слова ее созвучны словам знаменитого старца, о котором рассказывается в «Отечнике», которого однажды застал его ученик с лицом изменившимся. И после настойчивых его расспросов тот ответил: «Я сейчас стоял там, где Господь на кресте, и рядом Его Пречистая Матерь и возлюбленный ученик. Я хотел бы, — сказал он, — умом там пребывать всегда». Наш Господь, который сказал в видении одному святому, что если бы надо было спасти одного грешного человека, одного только, Он пришел бы снова в мир, снова бы воплотился ради этого человека, снова прошел бы весь путь страданий ради этого человека. Потому что любовь Божия не может выносить чьей-либо гибели. И вот эта слава, это счастье принадлежит Церкви, оно дается нам, и потому так враги Церкви, через которые сам дьявол действовал, ненавидели храмы Божии и взрывали их, и хотели стереть с лица земли Церковь. И потому они хотели, чтобы Церковь отреклась от своего дара, но Церковь всегда предпочитала умереть, чем отречься от Господа, от той жизни, которую Он дает ей. Мы сегодня причастились святых христовых тайн, завершая первую седмицу. Каждый из нас должен трезво знать, в каком мире он живет, помнить слова Христовы о том, что из-за умножения беззаконий охладеет во многих любовь. Это то, что происходит в сегодняшнем мире, и печальнее всего, когда в Церкви Христовой нет этой любви, той, которую Господь нам дает, и которой мы приобщаемся, и которой мы не можем никак приобщиться, научиться ей. И тогда все наше покаяние оказывается поверхностным, и горе нам, потому что мир, который лежит во зле, и зло этого мира бывает часто вдохновенно пламенным в противостоянии истине Божией, а мы бываем еле живыми и теплохладными. Но Господь даже в этих словах дает утешение нам. Он же не говорит о том, что во всех охладеет любовь. Он говорит, что во многих, тогда, когда зло охватит всех, всегда будут те, которые сохранят эту любовь ко Господу, потому что они будут приобщаться этой любви в пречистых Христовых тайнах, той жизни, которую Господь принес к нам с небес на землю. И Господь не говорит о том, что наступит полный холод. Он говорит, что любовь охладеет. Она будет такой, какими бывают корни зимних деревьев, в которых сокрывается жизнь, а снаружи деревья кажутся мертвыми. Но пройдет зима, и мы увидим, что есть жизнь. И Господь возвратит через Церковь свою то пасхальное сияние и радость, которое сейчас сокровенно присутствует в нас. Самое главное, о чем говорит сегодня этим праздником причастия Господь, чтобы мы всегда знали, что нельзя быть причастником тела и крови Христовых, не будучи причастником всего, о чем говорит Господь всей жизни Церкви. И это тело, ломимое во оставление наших грехов, мы должны помнить, оно ломимо нашими грехами, моим грехом. И этим мы должны измерять и любовь Божию, и наше покаяние, и всю нашу жизнь, весь наш последующий путь. И мы должны также услышать слово святых, которые предупреждают нас, тех, которые, причащаясь святых Христовых тайн, не приобщаются как бы этой славы Божией. Они говорят нам о том, что если нам не дано будет увидеть под видом хлеба и вина пречистое тело и кровь Христову, то мы окажемся неспособными увидеть под смиренным видом всех страждущих, всех отвергнутых в этом мире самого Господа. Дай Бог нам через сегодняшний дар Христов приобщиться любви Христовой, продолжить наш путь поста и наш путь жизни, не унывая тем, кого Господь не утешил по-настоящему сегодняшнюю Своею любовью. Он присутствует со всеми нами. И Он только хочет, чтобы наше покаяние, изменение нашей жизни стало более глубоким. Для этого у нас еще будет достаточно времени в течение поста, прежде чем мы достигнем Страстной Седмицы и предстанем перед Господом распятым и воскресшим, уже воистину лицом к лицу с Богом живым, который будет либо радостью для нас, ликованием уже здесь на земле, либо отвержением, которого Он не хочет, чтобы оно было с кем бы то либо из нас. Мы исповедуем сегодня, что Господь любовью Своей побеждает всегда нашу нелюбовь, Своей правдою, Своей новою жизнью, все наше неверие. Он дает нам это благословение Свое на жизнь нашу, и от этой любви Его ничто не может воистину нас разлучить. Ни настоящее, ни прошлое, ни будущее, ни жизнь, ни смерть, ни ангелы, ни человеки, ни бесы, ничто не может отлучить Церковь, тело Христово, от самого Христа. Если мы причащаемся не в суд и во осуждение, да не будет этого ни с кем из нас, святых Христовых тайн. И мы дерзаем уже сейчас говорить, что мы Твоя Церковь, Господи, мы воистину Твое тело, и путь, который мы будем совершать к страстным дням, к славе воскресения Христова, свет этого пути, полнота этой новой жизни, креста и воскресения Господня, уже сейчас по дару Его присутствует в нас. С праздником всех, с принятием святых тайн Христовых!